Впрочем, и многие из тех, кто признает, что безрадостно учиться лишь ради диплома, ставят под сомнение искренность высоких слов о поэзии учения и призвания. Логика тут проста. Раз я учусь по соображениям сугубо практическим, значит и все остальные поступают точно так же, а говоря об идеалах, попросту притворяются. Любопытно, что высокомерие романтиков и язвительность практиков лишь кажутся полярно противоположными. Одни воспаряют над жизненной прозой, словно в их собственной жизни не существует никаких сложностей, а другие откровенно говорят о трудностях, но не признают, что, несмотря на все трудности, можно быть бескорыстно увлеченным и своим учением, и своей будущей профессией. И те, и другие выхватывают только одну из сторон проблемы и отстаивают только свой взгляд на нее, стараясь не выслушать иные точки зрения, а перекричать друг друга. В конечном итоге и те, и другие скользят по поверхности. Но чему бы ни учился будущий специалист, ему необходимо научиться выслушивать не только то, что с его мнением совпадает, но и то, что его точку зрения опровергает. Когда-то мне довелось участвовать в самодеятельном сатирическом ансамбле, и со сцены там звучала пародийная фраза: «Это моя точка зрения, и я ее целиком разделяю». Многие письма, пришедшие в ходе дискуссии, проникнутые таким же необычайно высоким уважением к своей собственной точке зрения и полной глухотой к чужим взглядам. Мне думается, что любому специалисту хорошо бы выйти из высшей школы человеком широких взглядов. А для этого, как минимум, необходимо представить себе, что возможна иная точка зрения, кроме твоей собственной. Один старый испанский писатель сказал еще в XV веке: «Первый признак безумия — представление о собственной мудрости». Последующие века показали, что это утверждение не устарело. Его стоит помнить и тому, кто делает первые шаги на научной стезе, и тому, кто на ней утвердился. Ученые-мужи, некогда встречавшие язвительными насмешками каждое сообщение о падении метеоритов, заявлявшие, что попытка создать автомобиль безумна, высмеивавшие того, кто предложил противооспенную вакцину, и того, кто предложил обезболивание при операциях, исходили из представлений о собственной непогрешимости. Более поздние, более близкие примеры — хотя бы попытка объявить кибернетику и генетику лженауками, у всех на память. И раз мы уже обратились к прошлому, стоит вспомнить, что это в средневековых университетах преподавание строилось на признании неоспоримости и вечности однажды сказанного отцами церкви Аристотелем. Даже формула такая существовала: «Учитель сказал». Подразумевалось, следовательно, это верно. Времена, когда студенты средневековых университетов, раскачиваясь, чтобы легче было запомнить, зубрили, что именно сказал учитель, далекая история. Но древние представления, обязывающие студента и вообще учащегося заучить, а не осознать, не понять, а принять на веру утверждение педагога, хотя и претерпели различные превращения, оказались удивительно живучими. Вот студентка сетует в письме: «Лекторы, читая нам курс грамматики, говорят: профессор Икс истолковывает вопрос так, как в учебнике профессора У. Материал изложен по-другому. У всех ученых свои труды, свои убеждения. Разве нельзя взять все, что имеет твердое обоснование, и объединить в единый учебник? Для студентов это было бы удобнее и проще». Студентке кажется, что ей не повезло с преподавателями, которые ссылаются в лекциях на разные точки зрения. По-моему, она ошибается. Ей повезло. Не берусь высказываться о точных науках, хотя можно предположить, что и здесь возможны различные взгляды. Но и в теоретической грамматике, и в стилистике, и в лексикологии, и в теории, и истории литературы существовали, существуют и, можно надеяться, будут существовать разные точки зрения на многие проблемы.